Глава 10. «Как такое возможно?» Федя Дворников вскочил и забегал чуть не по потолку, когда мы все снова собрались за ужином в квартире ведьмака. Истинные причины произошедшего стали вскрываться не сразу. Мы узнавали то один факт, то другой, укладывали их в стопочку, и вот теперь, наконец, собрались, чтобы самое заинтересованное — я и котик — получили полную картину не одного, а целой кучи преступлений, связанных с посохом Архимага. Мне было привычнее называть его так. Старшие коллеги успокаивали Федора, даже я успокаивала, мол, пустяки, дело-то житейское, хотя на самом деле и мне, взрослой ведьме, без пяти минут кандидату магических наук, иногда хотелось орать «Как?». А началось все тут, во Всеволжске, когда на кафедру истории магии пришел молодой аспирант Юрочка Полянский. «Петрович потребовал провести Полянскому полное обследование», сказал мне дня через два после знаменитой поездки в Монаховку Любомир. «И знаешь, что нашли? Болезнь Хантингтона». «Наследственное заболевание, которое у магов практически не встречается. Вот Полянскому повезло попасть в один случай на миллион». Теперь стало понятно его одержимость кристаллом цариц, который смог бы замедлить или вовсе остановить неизлечимую болезнь. И что такое поднятое кладбище или жизнь случайного прохожего по сравнению с тем, что Юрочка будет жить в здравом уме и дальше заниматься переводами с древнетюркского. Но во Всеволжском магуниверситете все решал профессор Домовчук, который тоже хотел найти проклятый артефакт. И Юрочка отправился покорять столичную магадемию. Тут ему сильно повезло. Влад Строгачев очень переживал за здоровье любимой матушки, и вдвоем они придумали, как обвести вокруг пальца и Домовчука, и московского энтузиаста профессора Примакова. Всего-то и надо было исказить название артефакта, и в научном сообществе возник термин «посох Архимага». А еще Полянский действительно решил проблему артефактов из темных веков, которые не работали в руках наших современников. Нужно было просто скопировать символы собственной рукой, даже понимать их не обязательно. Тут как раз и прокололась Дайна Лужникова, которая, с одной стороны, была полностью загружена как проклятийница, а с другой ничего вокруг не замечала из-за своей великой любви. «Не расстраивайтесь, Дайна Ивановна», в свою очередь утешил меня Федя Дворников. «И на старуху бывает проруха, а вы ж тогда молодой были». Остальные мужчины с опытом сначала покосились на меня и уже потом, видя, что я настроена мирно, стали громко ржать. «Получается, что Полянский погорел на своем же переводе?» — вернула я их к теме разговора. «По всей видимости, — ответил Любомир, — у него уже начались ментальные нарушения, вот и не справился с переводом». «Зато справился господин Строгачев», вмешался бестактный Медников. «Он со своей теткой вообще оказался очень оборотист. Видели, какую лабораторию отгрохал? А знаете на что? На средства магадемии, выделенное на вашу, Дайна Ивановна, экспедицию». «Встает вопрос, куда смотрел профессор Примаков», — покачал головой капитан Корчёмкин. «Про тетку-менталистку помните?» — спросил всех одновременно Любомир. «Она всем мозги промыла. И вот это удивляет меня куда больше. С такими способностями обычно дома не сидят». С Лидочкой я больше не встречалась. Но и последнего раза хватило, чтобы понять. С головой у нее совсем плохо. И я, кажется, усвоила урок о том, куда приводят гипертрофированные чувства. «Так что Строгачев сам занялся переводами с древнетюркского», — уточнил Степан Степанов, который снова работал в основном жевательными мышцами. «Он вообще способный оказался», — вздохнул Медников, которому до сих пор не давала покоя подпольная лаборатория. «Да», — подтвердила я, — «он и на кафедру к Домовчуку пришел только ради переводов, но потом побоялся, что тот обо всем догадается». Это мне рассказала Ольга. Она не знала обо всех аспектах проблемы, как и о том, впрочем, что стала невольным донором для Елизаветы Петровны. Просто наблюдая за омоложением будущей свекрови, она поняла, что напала на золотую жилу и стала помогать Владу в лаборатории, постепенно теряя задор и вкус к жизни. «А почему все так носились с госпожой Строгачевой?» — задал вопрос Корчёмкин. «Не все», — а только сын и кузина-менталистка», — поправил его Любомир. «Такое состояние называют спонтанной потерей витальной силы. Бывает такое у женщин, когда уходит любимый муж или ребенок. У Влада, оказывается, был брат, который умер в раннем возрасте. И что ее подкосило, то, это или все сразу, мы не знаем». «Зато у госпожи Верейской сил было не на двоих, на пятерых», — передернулся Федя, до сих пор переживавший, что не подготовился к ментальному удару. «И чердак потек», — подтвердил Медников. «Нет, ну как такое возможно, чтобы баба кладбище поднимала?» «Вы про то, что женщина — существо нежное, возвышенное, и голова постоянно болит?» — хмыкнула я. «Сами сказали, что чердак потек. В таком состоянии любой может дел натворить. До таких, что держись, мать сыра земля». «А зачем она гравера убила?» — спросил Степан. «Ну, кладбище понятно, надо было артефакт зарядить. С Дайной Ивановной свой счет имелся, а тот бедолага причем. «Вопросы «зачем» и «почему» в отношении психически нездорового менталиста надо задавать не нам», — поставил жирную точку ведьмак. Сразу после его слов Перчик вылез из своего укрытия за занавеской и принялся нарезать круги вокруг стола, выпрашивая вкусненького. Котик за неделю отъелся, приобрел солидный вид и лоск, так что в нем бы никто не признал ту блохастую худосочную животину, что бросилась под колеса ведьмаковского Васи. «Получай, красавчик, заслужил!» Тут же одобрил его поведение Степанов и дал Перчику недоеденный кусок котлетки. «Хватит кота баловать! Как мне его дальше кормить?» Возмутилась я и покосилась на Любомира. Главным балователем был, естественно, он. И мясо с утра, и колбаса в обед, и что-нибудь вкусненькое в ужин. Перец явно был его любимчиком. Почему котик бежал поперек трассы, мы узнали после обследования кладбища ханских жен. Степан действительно нашел прямой ход из лаборатории в усыпальницу Хатимы. Царица поднялась после того, как Лидочка первый раз поиграла с проклятым артефактом. И хорошо, что мы еще не успели уехать в город из Монаховки. Медников прислал за Любомиром кого-то из подчиненных, и он упокоил скелет любимой жены Алынбая. Жители Прохоровки позже признались, что кошки ушли первыми. Коты еще какое-то время держались, но чем ближе к затмению, тем сильнее бушевала Хатима, так что и они не выдержали и сбежали к трассе. На имперские дороги как раз только что развесили светлое благословение. «Дайна Ивановна, скажите, а как вы так раз и артефакт отобрали?» — задал последний вопрос Федор, когда я уже разливала чай. «До сих пор вспоминаю и мурашки». «Ты же в курсе, что Дайна первой взяла его в руки в кургане?» — прищурился Любомир, прежде чем я успела открыть рот. «Вот кристалл и запечатлел в себе светлый образ, к которому стремился вернуться. И вернулся», — закончил ведьмак с победным видом. «Сначала пришлось пожелать, чтобы он вернулся», — добавила я правдоподобности. «Но я не буду возражать, если кто-то назовет меня Дайной Золотой Ручкой». «У вас и без того руки золотые, Дайна Ивановна», — тут же вмешался Медников, снова чуть ли не облизавший тарелку. «И почему только ведьмы умеют так готовить?» «Но-но», — вскинулся Любомир, — «Дайна моя ведьма, нечего девушку сманивать». «У нас в маг-безопасности куча вакансий для барышень», — не слушая его, продолжил маг. «Тем более с вашими талантами». «Спасибо, я подумаю», — улыбнулась я и осторожно из-под ресниц покосилась на ведьмака. Тот контролировал ситуацию и был доволен. Вот это его выражение на хитрой физиономии я уже знала, видела каждый день по утрам, а иногда и не только. Влад бы сейчас злился. «А этому нравится, что на меня обратил внимание маг-безопасник». «Дайна Ивановна у нас временно», — тяжко вздохнул даже весельчак Корчёмкин. Я помнила о том, что осталось у меня не больше недели, и собиралась провести оставшиеся дни так, чтобы потом в своей глухомане не жалеть о зря потраченном времени. Сегодня, например, я все же вытащу ведьмака на набережную Волги. Пусть уже покажет мне наконец-то город. А то обещает каждый вечер, но дальше балкона мы не уходим, начинаем целоваться, а потом уже не до прогулок. И главное, называет он это серьезным делом. Мол, обещал снять проклятие, вот и снимает. Говорит, уже второе снял, одно осталось. но тут я лучше с независимым экспертом посоветуюсь, а то слишком довольный Любомир после процесса. Первый раз в Вахлуевке, как помню, он еле двигался, а сейчас так двигается, что люба дорого». «Тебе не хватает романтики?» — спросил ведьмак, когда я предложила прогуляться, купить мороженого и съесть его где-нибудь в районе набережной. Романтики хватало. И завтраки в постель, и цветы, 2 раза по букету алых роз. И на комплименты он не скупился. Но душа просила чего-то еще. «Значит, завтра отвезу тебя к своим. Там твоя черешня почти поспела», — решила Любомир. «Да ну тебя», — отвернулась я. «Черешня хорошо, но мороженое — это другое. Тем более мороженое мы будем есть только вдвоем, а к черешне прилагались его сестры и матушка. Велеслава мне понравилась, но знакомиться со всем семейством сразу я была не готова». Любомир тяжело вздохнул и все-таки повел меня на прогулку. «Дайна, мне давно хотелось спросить...» Начал он, сразу обеспечив меня мороженым в первом же попавшемся магазине. «Почему твоя семья допустила отъезд в Вахлуевку? Ладно, твой профессор был под ментальным воздействием, но семья...» «Лучше б мы остались дома и продолжили снимать проклятие. В это время Любомир с вопросами не лез. У отца своя жизнь. Не уверена, что он вообще в курсе случившегося. А мама... Она всегда говорила, что главное — это не создавать ей проблем». «У нас все не так». Ведьмак осторожно вынул из моей руки пустой стаканчик и мягко обнял. «Тебе понравится в золотом, вот увидишь». «Наверное», — согласилась я. «А ты расскажешь мне про Ксению?» «Корчёмкин сдал», — нахмурился Любомир. «Велеслава», — улыбнулась я. «Ах, Велеслава», — нехорошим тоном протянул он. «Завтра останется без сладкого». «Ладно, не хочешь говорить, не говори». Я хотела сделать обиженный вид, но не стала. Просто пошла дальше. «Ксюха — метаморф», — чуть погодя признался Любомир. «Она может быть какой угодно и очень любит играть». «Любила», — исправился он. «Как сейчас, не знаю. Она вышла замуж и уехала. Метаморфов мало, они строго следят за своими, чтобы сохранить популяцию». «И ты до сих пор страдаешь?» — уточнила я спокойным тоном. «А похоже», — спросил он, — «с того момента, как я увидел тебя, меня волновало только одно». «Как совладать с непослушной плотью, мне сразу стало веселее, и поэтому рассказывал про бывших?» «Ну вот, ты сама все знаешь», — он чмокнул меня в нос. Точнее, хотел в нос, но промахнулся. Спустя мгновение мы уже целовались, будто в последний раз, прямо посреди вечерней улицы. «А я говорил», — отдышавшись, напомнил Любомир, — «давай никуда не пойдем». Мне тоже уже хотелось вернуться в квартиру и продолжить там. Но ведь я решила сегодня добраться до набережной. И спросила Любомира, как все-таки его зовут друзья, Любчик или Мирчик. «Друзья зовут меня Мирка», — ответил он. «Но ты можешь звать меня как угодно. Главное, чтобы перед этим шли междометия «О да». «О да, Мирчик», — томно выдохнула я и спросила. «Так?» Какое-то время он держал паузу, но потом сорвался. «И это мне еще повезло», — сказал ведьмак сквозь смех. «Говорят, родители выбирали между Любомир и Любомудр. Представляешь, как можно сократить Любомудра?» «Мудрик», — сказала я серьезно. «Да, тебе в самом деле повезло». В общем, до набережной мы так и не дошли, хохотали до слез. И в такси, и в лифте, а после в прихожей под укоризненным взглядом разбуженного перца. Ночь тоже была веселой. Я испробовала все варианты его имени, с придыханием и без. А на утро ведьмак стал собираться в гости. В смысле, торопил, чтобы собиралась я. Мол, у него накопилась куча бумажной работы, объяснений с начальством и прочей фигни, при которой я ему буду очень сильно мешать. «Да я просто по городу похожу», — отбивалась я. «Даже близко не подойду, вот честное слово». «Если я буду знать, что ты где-то в городе, в Васиной доступности, я же не смогу работать», — тяжело вздохнула Любомир. «Буду все время думать, как приеду домой и услышу: «О, да, Любчик, в твоем бесподобном исполнении». «Так ты хочешь избавиться от меня даже на ночь?» — не поверила я. «Почему избавиться? Ты просто наешься черешни и пообщаешься с моей семьей, — подмигнул ведьмак. «А за перца не волнуйся, с ним все будет в порядке». Может, и стоило топнуть ножкой и заявить, мол, никуда не поеду, но черешни хотелось. В Вахлуевке черешни не росли, слишком холодно. «Ну вот», — сказала я себе, — «привезешь на север всеволжской черешни, тем тебя люди и запомнят». Собираться было недолго. Тут я прикупила только новые джинсы, старые почти протерлись, и легкое платьице для жары, а остальная сумка так и стояла в комнате полуразобранной. «Господи, она еще и не капуша!» — восторженно выдохнул Любомир. «Как же мне повезло!» В село Золотое, на берегу Волги, Вася домчал нас за 40 минут. «Ты только не вздумай без меня никуда уехать», — наставлял ведьмак. «А то знаю я тебя, сорвешься в глушь и весточки не оставишь». «Тут я в своем праве. Контракт-то исполнен», — серьезно ответила я. «Тогда перчик останется у меня как моральная компенсация», — Любомир подмигнул и перестроился в другой ряд. «И Васи тебе больше не видать». «Шантажист», — я засмеялась. «С ним было легко. С ним было так, что каждую минуту хотелось остановить время и остаться в моменте. И когда я успела влюбиться? Ведь не собиралась же, категорически не верила, что в одном сердце может уместиться столько радости». «Ну вот, наша дачка», — с гордостью объявила Любомир, когда Вася встал у крепких ворот. Из-за забора были видны только кроны деревьев, причем обычных, кажется, лип, рябин. Тут ворота распахнулись, и девчонка, похожая на Велеславу, стала вертеть рукой, как регулировщик, показывая, что путь открыт. «Мирка приехал!» — кричала она громко. «Скорее идите сюда!» «Милка, ну что ты кричишь?» Сбоку из кустов вынырнула другая девица, тоже белобрысая, загорелая, с платком в горошек, повязанным на манер банданы. «Все и так уже знают. Бабуля с утра карты раскладывала». Любомир открыл свою дверь и выскочил из Васи. Девчонки тут же кинулись к нему с намерением повисеть на шее, но он выставил вперед ладонь. «Смотрите, кого я к вам привез. Дайна, выходи». «Дайна? Та самая?» — запрыгали девчонки. И показалось, что обе совсем юные, даже 18 нет. «Это Яромила», — кивнул Любомир на ту, что в платке. «Это Милодана», — открывшую ворота он потрепал по коротким волосам. «Велеславу ты уже знаешь. А вот и матушка с Василикой». Велеслава обняла меня как родную. Василика оказалась самой младшей девочкой лет 15, а матушка... Ну, что сказать, все дети были похожи на нее. «Рада, Милославовна», — сказал ей с шутливым поклоном Любомир. «Знакомься, это Дайна Лужникова. Я рассчитываю, что тут ей будет сытно, вкусно и...» «И скучно», — с улыбкой перебила сына Рада Милославовна. «Не надейся, у нас бабуля в гостях. Здравствуй, Дайна, как славно, что ты приехала. Пойдемте в дом, а то баба Марта там уже извелась от любопытства». «Нет», — отказался Любомир, — «передай ей поклон с гостинчиком, а мне надо ехать». Он сунул матери здоровую корзинку, прикрытую льняной тряпочкой, перецеловал в лоб всех сестер по очереди, а мне досталось жаркое объятие со словами «Все будет хорошо, я обещаю». Потом прыгнул обратно в своего Васю и был таков. «Ну что, пошли в дом», — сказала Рада. «Сейчас выпьем чаю с бабулей, а потом на пляж купаться. Вода как раз уже согрелась. Ты любишь купаться, Дайна?» В лесах вокруг Вахлуевки было несколько заповедных озер. В положенное время ведьме нужно входить в воду. И там было очень красиво, но очень холодно. Озера питались подземными ключами. Так что когда я в последний раз была на пляже, даже и не вспомню. И купальника нет. Но все это так и осталось невысказанным, потому что на дорожке к добротному деревянному дому, как из-под земли, выросла знакомая фигура. «Но сколько можно старуху томить?» — сказала Марта Митрофановна. «Идите, молодежь, чайник ставьте, а мне с Дайной Лужниковой переговорить надобно». Марту Митрофановну вся империя много лет видела именно такой. В круглых очках на остром носу, с намеренно растрепанными волосами, которые вообще-то были собраны в пучок длинными шпильками с тусклыми камнями в навершиях, с яркими губами и ногтями с лаком в тон. В любое время года на плечах ее была черная шаль, только сейчас под ней пряталось легкое летнее платье в легкомысленный цветочек. «Вот тебе гостинчик от правнука». Матушка Любомира сунула ей корзинку и пошла, уводя с собой дочерей. «От правнука?» — пробормотала я под нос. «А что, я не похожа на женщину, которая может иметь правнука?» — фыркнула главная ведьма империи. «Что он там мне положил? Опять, небось, гадость какую? Ладно, это мы потом разберем. А сейчас задавай свои вопросы». «Да нет вопросов». От шока в голове стало пусто. «Ладно», — проворчала Марта Митрофановна. «Пойдем тогда под березку. Мирка постарался, конечно, но последнюю ниточку от некромантуса все равно оставил. Знал, пострелец, что я не утерплю и сама приеду». Она без церемоний схватила меня за руку и потащила куда-то в сторону от дома, где деревья стояли так плотно, что солнечный свет проникал с трудом. И я с удивлением узнала знакомую каждой ведьме энергию круга прямо под березовой кроной. Марта Митрофановна отставила корзинку и, не сходя с места, провела обряд вроде того, что ее правнук сотворил со мной в избе вахлоевской ведьмы. «Все, дай на Лужникова». Она даже не запыхалась. «Нет на тебе ни проклятия, ни даже следов его. Что теперь делать будешь?» «Как что?» — удивилась я. «Вернусь в Вахлуевку. Как же деревню бросить?» «Это правильно», — она склонила голову, как сорока. «Дела передашь прежней ведьме, со всеми попрощаешься, чтобы по-людски было. А потом...» «Как это дела передашь?» — переспросила я. «Ну как такой талант в землю зарывать?» — возмутилась Марта Митрофановна. «Ты ж самая сильная проклятийница из всех наших ведьм. Ты нужна империи, Дайна. Ты людям нужна». Я открыла было рот и закрыла. «Вы все спланировали, да? Еще 4 года назад вы могли снять проклятие, но не стали, чтобы я усвоила урок? Еще и правнука своего за мной послали. Вы просто старая...» «Ведьма», — перебила меня Марта Митрофановна. «Я открою тебе секрет, Дайна Лужникова. Планировала не я. Такие дела людям планировать не дано, знаешь ли. 4 года назад я действительно не разобралась, что у тебя не одно проклятие, а 3. Потому и снять не смогла. Все думала, как же так? Я и не смогла? Вот потом мне и открылось, что не смогла, потому как не мне снимать». «Конечно, я все не могла успокоиться. Не вам, а Любомиру. Как вы только ухитрились все это подстроить?» «И тут ты не права, Дайна Лужникова. Ничего подстраивать не пришлось. Твой бывший со своей теткой сами подсуетились. Подняли такое, что до сих пор не упокоено. Однако ж Любомир поехал за мной в Вахлуевку, хотя мог бы и сам на месте справиться», — не сдавалась я. «Открою тебе еще один секрет», — прищурилась Марта Митрофановна. «С мужчинами легко. Хочешь, чтобы он что-то сделал, просто запрети ему это. Мирка мальчик хороший, ты уж его не обижай, Дайна Лужникова». Эпилог. «Ты постой пока туточки, а я гляну, что да как». Вся деревня знала, что день сегодня неприемный. Однако ж бабку Подаренкову, притащившую кого-то постороннего с самого утра, это не смущало. «Ты, мил человек, обожди, не то под горячую руку попадешь», продолжила бабка, от которой все мои горячие руки отскакивали, как от стенки горох. «Наша ведьма ох и лютует. Вот как с городу вернулась, так и лютует. Всем в огороде прутьев насажала и поливать велит каждый день. Мол, черешня через год у нас будет. А какая черешня, мил человек, ежели у нас и вишня не всяк раз родит?» С вилки обратно в сковородку упал только что наколотый кусочек горячего омлета. «Я тут, оказывается, лютую. Не видели они, как лютовала Марта Митрофановна, когда обнаружила в гостинцах от правнука кристалл цариц. И как мы вдвоем, потом потратив всю силу на то, чтобы разбить проклятый артефакт, лютовали в бане, когда не могли даже веник слевитировать». «Спасибо тебе, бабушка, только я уж сам с ведьмой переговорю», ответил Подаренковой знакомый мужской голос. «Ты, ежели что, сразу в кусты ховайся», с предвкушением в голосе ответила бабка. «А я тебя вон там подожду». «Нет, ну какова? Сразу почуяла, что представление будет». «Оно будет, потому что даже ведьмаку не стоит злить ведьму до белых кругов перед глазами». И как ему только в голову пришло ехать упокаивать некроса в курган без меня. Некрос-то тоже вслед за Хатимой поднялся, Вот и изводил меня своим гаденьким смешком». «Спасибо, бабушка, будь тебе добрый», — повторил ведьмак и постучал в мою дверь. «Не заперто», — рявкнула я. «Здравствуй, Дайна, Свет Ивановна», — нараспев произнес Любомир и поклонился. Я смотрела на его знакомое до самой мелкой черточки лицо, на крепкую грудь, обтянутую белой майкой, на загорелые руки и обмирала от счастья. Всего-то пару недель не виделись, а будто с того света вернулся. «Добра дому твоему, благодати сердцу твоему, громкости глазу твоему», — улыбнулся он в ответ на мое молчание. «С чем добрый молодец пожаловал? Дело пытаешь или от дела лытаешь?» — ритуально ответила я, вспомнив, что вообще-то еще на него злюсь. «А ты сперва накорми да напои, в баньке попарь, а уж потом спрашивай». Он без стеснения придвинул к столу табурет, а к себе сковородку. Я отрезала ему хлеб, налила чай и встала, скрестив руки на груди, потому что они почти самостоятельно рвались обнять ведьмака, взлохматить белобрысые волосы, провести по бугрящимся мышцам спины. «С чем пожаловал, говорю?» — прибавила я громкости. «С делом, тетенька ведьма», — тоненько пропел ведьмак. «Беда у меня, ой, беда, кручинушка». «И что же это за беда?» — рявкнула я, чтобы не рассмеяться. Ведьмак отодвинул сковородку, встал и продолжил. «С сердцем беда, тетенька ведьма. Украла его Дайна золотая ручка. Верни пропажу, а я в ответ ничего тебе не пожалею». И встал на колено поганец, картинно так, а в руках, откуда ни возьмись, появилась раскрытая коробочка, в которой сверкало и переливалось под солнечным лучом из окошка золотое кольцо. Сердце забилось заполошной птицей. Я открыла рот и снова закрыла. «Дайна, это да?» — спросил ведьмак и встал с колена. «Потому что другой ответ меня не устроит. Ты про перчика вспомни, он же страдает без тебя». «А ты?» — тихо спросила я и подошла к нему, потому что так было правильно. «А я вообще без тебя не могу», — тихо ответил Мирка, заглядывая в глаза. «Спать не могу, есть не могу, смеяться не могу. Выходи за меня, Дайна». «Ну и как отказать, когда так просят?» «И я без тебя не могу», — призналась я и надела его кольцо. Конец. Читала Лидия Инсарова.